Пусть на пороге неведомых дней сердце не дрогнет твое, пусть, если даже и станет темней, ты не страшись ничего, пусть, если даже и станет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет тот, кто весь мир победил. Верь, что через тьму он тебя проведет. Верь, и он даст тебе сил. Верь, что через тьму он тебя проведет. Верь, и он даст тебе сил. Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня в новогодней радиопередаче от имени всех сотрудников радиопередач «Злачные пажити» хочу поздравить вас с наступающим годом. Желаем вам всего наилучшего в вашей жизни. Пусть милосердный Господь будет для вас прибежищем и защитой от всех житейских бур и в этом новом году. В основу своей новогодней проповеди хочу взять два стиха из Псалма 89. Автором этого псалма был Моисей. Был он великой исторической личностью, овеянной величием и немеркнущей славой тысячелетий, который на протяжении многих веков был вдохновляющей силой для поэтов, художников, скульпторов в мировом масштабе. Значение слова «Моисей» означало «взятый или вынутый из воды». Родная и любящая мать, спасая от геноцида жизнь своего любимого ребенка, бросила его в приготовленном для этой цели специальной корзинке в воду. Корзинку с красивым и плачущим мальчиком нашла египетская принцесса, дочь фараона, пришедшая к реке купаться. Моисей, такое она дала ему имя, был усыновлен дочерью фараона. Царский дворец, придворное воспитание, многие годы учебы в египетских школах, и как члену семьи фараона ему разрешалось познать наивысшие науки, которые были известны только самым наивысшим жрецам. Моисей, прославленный стратег, полководец, ученый и наиболее образованный человек того времени в Египте. Это была первая сторона его медали. Вторая, цитирую из Священного Писания. Верою Моисей, перешед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и предсказанное поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Евреям 11 глава 24 по 26 стихи. Вступление к 89-му псалму говорится: «Молитва Моисея, человека Божьего». Можно думать, что у Моисея были разные научные степени и дипломы, но это наименование он предпочитает всем остальным наименованиям – «человек Божий». 40 лет его пребывания в Египте он учился, чтобы знать многое. Вторых 40 лет он учился в иной школе, то есть был пастухом, чтобы он многому мог научиться в этой школе. Третьих 40 лет ему было поручено Богом быть вождем миллионного народа, вчерашних рабов, которые были деморализированы египетским рабством и несколько раз хотели побить его камнями. Моисей имел уже опыт пастуха, и этих последних 40 лет он учил и любил всех, чтобы сделать из них великий народ, перед которым дрожали могучие государства. Если учитывать все величие Моисея, отраженного в истории, поэзии, скульпторе, например, скульптура Микеланджело «Моисей», то все-таки кажется, смотря на эту скульптуру, там чего-то недостает, что-то недосказано и в поэзии. Почему Моисей стал великим? Недостает в этом триумфе Моисеевой славы скромной фигуры его матери. Она сделала Моисея тем, чем он стал. В короткий срок своего украденного счастья, когда она стала кормилицей своего сына, которого адаптировала принцесса, дочь фараона. Она в этот короткий срок заложила прочные основы в его характере. Ними были вера в живого Бога, любовь к своему поневоленному народу и предпочитать вечное кратковременному, земному, славе, богатства мира сего. Про Моисея написано: «Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» Евреям 11:10. В этом псалме он молится: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Псалом 89, 12 и 14 стихи. У молодости есть красота, свежесть, сила, способности и нетронутое богатство души. Удивительно, что все эти драгоценности даны в руки неопытного жизненного юношества, которое часто стоит на раздорожье жизни с открытой душой и многими вопросами, на которые в сутолоке жизни трудно найти ответ. Как хороши, как свежи были розы! И вот неопытная жизненно, но гордая и смелая молодежь хочет как-нибудь разрешить эти жизненные вопросы на базаре этого мира суеты. Не имея такого желания, как было у Моисея, чтобы научиться считать дни, чтобы приобрести мудрое сердце. Когда-то среди студенчества был весьма популярен упаднический лозунг: «Жизнь коротка, а водки много», и они упивались. Неужели жизнь дана для того, чтобы выпить всю водку, и притом стаканом? Но горе, на дне стакана, невидимо для человеческих очей, сидит зеленый змей, демон, убивающий таланты, обкрадывающий богатство души и разрушающий семьи и счастье жизни. Как хороши, как свежи были розы! Когда-то известный художник хотел нарисовать в своей картине роль для ангела, но для этой идеи он не мог найти соответствующей модели. Однажды, проходя улицей города, он увидел то, чего искал. Это был мальчик неописанной красоты. Все в его облике было прекрасно, гармоническое: глаза, лицо, волосы, фигура. И художник нарисовал с него прекрасную картину. Прошло несколько лет, и тот самый художник рисовал иную картину – предательство Христа, для которой ему нужно было найти подходящую модель, с которой он мог бы нарисовать Иуду. Художник долгое время искал нужный ему модель среди преступного мира, но не находил, чего хотел. Однажды, проходя улицей, он увидел то, чего искал. Это был субъект, прошедший путь моральной деградации, греха, порока, преступления. Художник договорился с ним о плате, накормил его и захотел сейчас же приступить к работе. Когда они пришли в студию, то этому нищему что-то начало припоминаться, и он припомнил, что он однажды уже был здесь, и тогда с него тот же самый художник рисовал картину ангела, а теперь с него рисовали картину Иуды. Зеленый змей взял свою плату. Он разрушил жизнь и счастье этого человека, так богатого даренного природой и Богом. Об этом и молился Моисей, чтобы Бог насытил его своей милостью в его молодости, утром, чтобы он мог радоваться и веселиться во все дни жизни своей. Христос, Сын Божий, друг грешников, отдал на Голгофе жизнь свою, чтобы спасти всякого кающегося грешника. Воззови к нему, подобно евангельскому слепцу, сидевшему у дороги, и он услышит тебя, потому что он сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. И ты по-иному начнешь считать свои дни в этом новом году. Пусть Господь благословит вас. Летите быстрее, чем птицы полет. И что вы несете, скажите, что в жизни меня еще ждет? Годы летят, так быстро летят.